— Видимо, так, — согласился Фродо. — Но я-то думал, попасть бы сюда, и надеялся, что дальше мне идти не придется. Месяц я провел на чужбине, в пути, и этого для меня совершенно достаточно. Теперь мне хочется как следует отдохнуть. Фродо умолк и закрыл глаза. Но, немного помолчав, заговорил снова. — Я тут подсчитывал, и у меня получается, что сегодня только 21 октября. — Потому что мы вышли к переправе 20-го. — Хватит, — сказал Гэндальф. — Тебе вредно утомляться. Элронд был прав. — А как твое плечо? — Не знаю, — ответил Фродо. — Вроде бы никак. Он пошевелился. И рука вроде двигается. Наверное, я уже совсем поправился. И она уже не холодная, — добавил Хоббит, дотронувшись правой рукой до левой. — Превосходно, — сказал Гэндальф. — Ты быстро выздоравливаешь. Скоро Элронд разрешит тебе встать. Все эти дни он врачевал твою рану. — Дни? — удивленно перебил его Фродо. — Ты лежал здесь 3 дня и 4 ночи. Эльфы принесли тебя 20-го под вечер, а уснул ты, так и не придя в сознание. Ну и сейчас тебе, естественно, кажется, что сегодня только 21 октября. Мы очень тревожились, а твой верный Сэм не отходил от тебя ни ночью, ни днем, разве что исполнял поручение Элронда. Элронд — искусный и опытный целитель. Но оружие врага беспощадно и смертоносно. Я подозревал, что обломок клинка остался в твоей зарубцевавшейся ране и, по правде сказать, не слишком надеялся, что его удастся обнаружить и вынуть. Элронд нащупал этот гибельный обломок только вчера. Он уже ушел глубоко и с холодной неотвратимостью приближался к сердцу. Фродо вспомнил зазубренный нож, исчезающий в руке бродяжника, и содрогнулся. — Не бойся, — сказал Гэндальф. — Он исчез навеки, когда Элронд извлек его из твоего плеча. Но ты сумел доказать нам, что хоббиты цепко держатся за этот мир. Многие могучие и отважные воины из большого народа, которых я знал, меньше чем в неделю стали бы призраками от раны, нанесенной маргульским клинком. А ведь ты сопротивлялся 17 дней. — Объясни мне, почему они такие опасные, эти черные всадники? — попросил Фродо. — И что они хотели сделать со мной? «Они хотели пронзить твое сердце маргульским клинком», — ответил Гэндальф. «Обломок клинка остается в ране и потом неотвратимо двигается к сердцу. Если бы всадники своего добились, ты сделался бы таким же призрачным, как они, но слабее, и попал бы под их владычество. Ты стал бы призраком царства тьмы, и черный властелин тебя вечно мучил бы за попытку присвоить его кольцо». Хотя вряд ли найдется мука страшнее, чем видеть кольцо у него на пальце и вспоминать, что когда-то им владел ты. «Хорошо, что я не знал об этой опасности», — снова содрогнувшись, прошептал Фродо. «Я и без того смертельно перепугался, но если бы я знал тогда, чем я рискую, у меня не хватило бы сил пошевелиться. Не понимаю, как мне удалось спастись». «У тебя, по-видимому, особая судьба. Или участь», — негромко заметил Гэндальф. «Я уж не говорю про твою храбрость и стойкость. Благодаря твоей храбрости черному всаднику не удалось всадить клинок тебе в сердце, и ты был ранен только в плечо, но и раненый ты на редкость стойко сопротивлялся. Вот почему обломок клинка за 17 дней не дошел до сердца. И все же ты был на волосок от гибели. Враг приказал тебе надеть кольцо, и, надев его, ты вступил в призрачный мир. Ты увидел всадников, а они тебя. Ты как бы сам отдался им в руки». «Я знаю», — сказал Фродо, — «и всю жизнь буду помнить, какие они страшные, особенно ночью. А почему мы видим их черных коней?» — Потому что они живые, из плоти и крови. Да и плащи у всадников самые обычные. Они лишь маскируют их бесплотную призрачность. — А тогда почему эти живые кони ничуть не боятся своих призрачных седаков? Всех других животных охватывает страх, если к ним приближаются черные всадники. Собаки скулят, гуси в ужасе гогочут, даже конь Горислава и тот испугался. Потому что их кони выращены в Мордоре, чтобы служить вассалам черного властелина. Не все его подданные бесплотные призраки. Ему подвластны и другие существа, орки и тролли, варги и волколаки, и даже многие люди, короли и воины, выполняют его лиходейскую волю. И он покоряет все новые земли. А раздол? А эльфы? Над ними-то он не властен? Сейчас нет. Но если ему удастся покорить весь мир, не устоят и эльфы. Многие эльфы, хотя отнюдь не все, страшатся воинства черного властелина. Им приходится отступать перед его могуществом. Однако он уже никогда не сумеет заставить их подчиниться или заключить с ним союз. Мало этого, здесь, в Раздоле, до сих пор живут его главные противники, почти такие же могучие, как они. Я говорю о преображающихся эльфах, древних владыках Эльдара Заморского. Они не боятся призраков кольца, ибо рождены в благословенной земле, а поэтому им доступен и призрачный мир. Эти воины в прошлом не раз побеждали и зримых, и незримых призрачных врагов. Когда у переправы я оглянулся назад, не очень уверенно припомнил Фродо, мне почудилось, что рядом с черным всадником появилась белая сверкающая фигура. Это и был Горислав, да? — Да, — сказал маг, и, помолчав, добавил: Горислав объединил для тебя два мира — реальный и призрачный. Невидимый живым, потому что он — преображающийся эльф, великий Витязь из перворожденных. Словом, в Раздоле отыщутся силы, способные на время сдержать врага. Да и в других местах такие силы есть, даже у вас в мирных обитании. Но если течение событий не изменится, свободные земли превратятся в островки, окруженные океаном черного воинства, его собирает властелин Мордора. А пока, — перебил он себя, вставая, и его борода грозно встопорщилась, — мы должны сохранять спокойное мужество. Через несколько дней ты совсем поправишься, если я не заговорю тебя сегодня до смерти. Здесь, в Раздоле, нам ничто не угрожает. До поры до времени. Так что не тревожься. Мужества у меня нет, и сохранять мне нечего, — отозвался Фродо. Но я не тревожусь. Расскажи мне, пожалуйста, о моих друзьях, и тогда уж я окончательно успокоюсь. Меня почему-то клонит ко сну, но пока ты не расскажешь, что с ними сталось, я все равно не смогу уснуть. Гэндальф пододвинул кресло к кровати и окинул Фродо испытующим взглядом. На щеке хоббита вернулся румянец, а глаза у него были ясными и спокойными. Он весело улыбался и выглядел здоровым. Но все же маг с тревогой подметил некоторые почти неуловимые изменения. Дело в том, что левая рука хоббита, неподвижно лежащая поверх одеяла, казалась бледной и странно бесплотной. — К несчастью, этого избежать невозможно, — пробормотал Гэндальф себе под нос. А ведь он не прошел даже половины пути. И что с ним случится, когда он его закончит, не сумеет, наверное, предсказать сам Элронд. Что ж, будем надеяться на лучшее. Возможно, он станет полупрозрачным, как хрустальный сосуд, светящийся изнутри для тех, чьи глаза способны отличить внутренний истинный свет от призрачного. «Выглядишь ты здоровым», — сказал он вслух. «Думаю, тебе и правда не повредит, если ты услышишь о своих друзьях. Я не буду спрашивать разрешения у Элронда, но расскажу лишь вкратце, а потом уйду, чтобы не помешать тебе уснуть снова».